скосилась по воде, утонула в пустоте. Рвутся пухлые карманы, тонут надувные звери, исполняются желания, возвращаются потери. Приближается расплата за провелые просчеты. Покосные двери ада приоткрыты для народа. Кто заглянет, тот увидит середины до начала. А увидит Бог, он выйдет, так закрутит, закачает. Море тонет, черный ящик. Снова взятые без боя появляются все чаще. Часть становится все гуще. Солнце медленно сгорает, проникая в наши души, нами ангелы играют. Оно заспилось прозой, все разбросанные камни. Выше дозы без наркоза, за горами, за долами. А военные солдаты на заброшенной заставе, точки, точки, запятые, левый, правый, левый, правый. Катилась по воде, утонула в пустоте. Покатилась по воде, утонула в пустоте.